Глава 21. Красавица и чудовище. Сестры были в панике. Даже они смогли увидеть, что Белль стала теплее относиться к чудовищу. А сам зверь, ну, он испытывал что-то совершенно необычное для себя. И это смертельно пугало ведьм. Они должны что-то предпринять. Поскольку сами ведьмы были по макушку заняты наблюдением за Белль и чудовищем, они решили, что за Гастоном присмотрит Фланци, и послали ее к нему. Ведьмы были так заняты, что не покидали свой домик из-за боязни упустить удобный случай, чтобы поглубже вонзить свои когти в иссохшее сердце принца. «Только посмотрите, как они играют в снегу!» — злобно прошипела Руби. «Отвратительно!» — брызнула слюной Марта. «Взгляните, как она смотрит на него! Застенчиво пялится из-за дерева! Вы же не думаете, что она влюбилась в него, верно?» — визжала Люсинда. «Это невозможно!» Теперь сестры все время следили за Белль и чудовищем, и с каждым днем их опасения подтверждались. Становилось совершенно очевидно, что эти двое влюблены друг в друга. «Эти чертовы слуги совершенно нам не помогают! При каждой удобной возможности поддерживают этот роман!» — вопила Руби. Когда Церцея возвратилась из поездки в замок Морнингстар, Руби, Марта и Люсинда были в полной панике. Услышав, как Церцея вошла в дом, все трое дружно обернулись и уставились на остановившуюся в дверях младшую сестру. «О, привет!» — в один голос воскликнули они. После бессонных ночей, проведенных в раздорах, подсматривании и плетении интриг, ведьмы выглядели смертельно уставшими и слегка спятившими. Церцея сразу догадалась, что-то случилось. «Как это все понимать?» — спросила Церцея. Люсинда попыталась сделать хорошую мину, но, не видя себя в зеркале уже несколько дней, не знала, как ужасно она выглядит. «О чем ты, дорогая?» — невнятно сказала она, подергивая щекой. Церцея нахмурилась и внимательно посмотрела на сестру, словно видела ее насквозь. «Этот кавардак! Чем, черт побери, вы здесь занимаетесь?» Сестры просто стояли и молчали. На этот раз им нечего было сказать. Локоны Люсинды свалялись, ее прическа напоминала сейчас воронье гнездо с торчащими из него сухими травинками, к волосам прилипли капельки свечного воска, красная шелковая юбка Руби была усыпана серым пеплом, воткнутые в прическу перья торчали еще более странно, чем обычно, а лицо бедной Марты было перепачкано каким-то оранжевым порошком. Ведьмы делали перед своей младшей вид, что все нормально, будто Церцея была дурочкой или ослепла и не могла заметить, что здесь что-то происходило. «Колдовали, как я вижу», — сурово заметила Церцея. «Но я не желаю знать, чем вы здесь занимались. Право слово, не хочу иметь ничего общего с вашими делами. Ну, может быть, кто-нибудь догадается спросить меня о том, как прошла моя встреча с морской ведьмой?» «И как все прошло?» — прохрипела Руби. «Ты передала ей привет от нас?» Услышав голос сестры, Церцея вздрогнула, но решила ни о чем не спрашивать. «Все прекрасно. Она была очень довольна обменом», — сказала Церцея. «Знаете, из всех ваших странных приятелей Урсула, пожалуй, самая лучшая. Она такая забавная». Сестры дружно рассмеялись хриплыми, севшими от бесконечных выкриков голосами. На этот раз Церцея все же не удержалась и спросила. «Ну, а если серьезно, что вы здесь делали? Посмотрите на себя. Вы растрепаны, взлохмачены. А что случилось с вашими голосами? Почему вы охрипли?» Сестры переглянулись. Люсинда кивнула, а Руби вытащила из своего кармана ожерелье. «Мы дарим его тебе», — сказала Руби, покачивая висящим на кончиках ее пальцев ожерельем, пытаясь таким образом отвлечь внимание младшей сестры. Ожерелье было чудесным из светло-розовых камней в серебряной оправе. «Да, мы дарим его тебе, Церцея», — подтвердила Марта, а заподозрившая подвох Церцея прищурилась и спросила. «Вы думаете, я глупенькая, и меня так легко сбить с толку?» «Мы думали, оно тебе понравится», — театрально нахмурилась Марта. «Примерь его». Люсинда подскочила к Церцее, как взбудораженная маленькая девочка, только с изможденным бледным лицом и размазавшейся на губах кроваво-красной помадой. «Да, примерь его. Думаю, на тебе оно будет смотреться просто восхитительно». Люсинда зашла за спину Церцеи и приложила ожерелье к ее шее. «Хорошо, хорошо, давай примерим, если ты этого так хочешь», — сказал Церцея. А как только Люсинда защелкнула застежку, Церцея повалилась на руки ожидавших этого сестер. «Все хорошо, сестричка, спи». Три ведьмы отнесли Церцею в ее комнату и положили на мягкую пуховую перину, где младшая сестра уснула блаженным сном, давая старшим сестрам беспрепятственно продолжать их жуткие затеи. «Мы разбудим тебя, когда все будет кончено, сестричка, и ты еще поблагодаришь нас за то, что мы отомстили за твое разбитое сердечко». «Никому не дадим обидеть нашу младшую сестренку!» «Тсс! Ты разбудишь ее!» «Ее ничто не разбудит до тех пор, пока мы не снимем ожерелье с ее прелестной маленькой шейки!» «Она же не рассердится на нас, правда?» «О нет, не рассердится. Мы же делаем это ради ее собственного блага». «Да, для ее собственного блага!»